как во славном городе. Новая новинушка, ох, да как же нажили мода мужа, она не нами. О-о-о-е, мужа вот и не нами, ох, не нами, и дела. Мужа ненавидела, она ты зарезала. Она ты замучила, а он ты против серой Саши, да ножи, чеки на полу. Ой-ой-ой, ножи, чеки на полу, ой-ой-ой, на полу, ножила. Ножичек положила, она ты задумала.